Глава сороковая. Столовая для адептов, конечно, попыталась пересилить себя и отойти от Наяра, но не смогла. Поэтому ужинаем вместе. Аккуратно пытаюсь расспрашивать мага о нем самом, но тот только отшучивается и ловко уходит от вопросов. Зато с ним весело обсуждать занятия, преподавателей. Наяр столько всего знает и рассказывает так интересно. Вот Шен тоже очень много знает, но когда я просил его что-то рассказать, он говорил так, словно делает большое одолжение. И взгляд при этом такой, будто говорит, что «ну вот зачем тебе, Веда, все это надо? Пойдем лучше в постели о погоде поболтаем». «О, я и забыла. Когда тебя накануне искала, заодно убегая от старшекурсников, спряталась в аудитории, где лекцию проводили третьекурсникам. Там как раз и узнала про заклинание цветовой трансформации, сразу же и применила. Преподаватель это заметил, похвалил, что быстро освоила это заклинание и хотел посоветовать что-то. Кажется, речь шла о каких-то курсах. Жаль, надо было бежать, не дослушала, а сейчас уже, думаю, поздно будет. Это правда, что я быстро заклинание освоила? Ты знаешь его?» «Знаю, да. Действительно, быстро». Неожиданно прохладно произнес Наяр. «Здорово. Но это все только потому, что ты так понятно все объяснил и показал раньше с основами заклинаний. Как бы там ни было, но способности к магии у тебя очень хорошие. Полагаю, преподаватель хотел предложить пойти к нему на дополнительные курсы для обучения магии». Наяр сделал паузу. «Пойдешь к нему учиться?» Какая-то гнетущая тишина повисла над столиком. В голосе первокурсника мне послышались ревнивые нотки. Не знаю. Нет, наверное, пока. Я сейчас на другие дополнительные занятия хожу». «Я помню, ты говорила. К преподавателю по теории магии, кажется». «Да». «Так как? Нравится занятие?» «Ну...» «Я до сих пор пока не поняла, есть ли от них польза». «Хороший преподаватель?» «Ну, нормальный, наверное». «Не уверена?» «Как преподаватель он хорош, у него много интересных теорий». «А как человек?» «Зачем мне узнавать его как человека?» «Ты, кстати, на выходных что делаешь?» Решила я сменить скользкую тему. «Есть пара дел в городе. Скорее всего, в академии меня в выходные не будет. А у тебя есть планы?» «Особо нет. Со знакомым договорилась вместе прогуляться, только хочу на рынок зайти, пару мелочей прикупить. Одна я немного опасаюсь по городу гулять, даже зная несколько твоих заклинаний». «Почему?» «Я в городе пусть и недолго, но жила до поступления, и знаешь, он довольно криминальный. Столько приключений, как за несколько дней в столице, у меня не было за всю прошлую жизнь». Весело фыркнула. «Меня и грабили, и пытались склонять к непотребствам насильно, и могли увести как многих поступающих девушек в бордель или как рабских танцовщиц. Пришлось ради того, чтобы были деньги на ночевку и еду, выступать в таверне. Больше никуда тут девушек не берут. В общем, так себе город, хоть и красивый. Здесь хорошо только тем, наверное, у кого есть власть, сила и защита рода». То есть ты за несколько дней поняла и заметила о городе больше, чем я?» «В каком смысле? А ты не тут родился и живешь?» «Родился и рос здесь, но потом был вынужден надолго уехать». «Может, раньше лучше было? Или тебя на улицу без охраны не выпускали?» «Что там тогда заметишь? У тебя, кстати, дом в городе?» «Не совсем. Ближе к окраине». «Твой знакомый студент?» «Ага. Во время поступления познакомились». «А почему ты не ищешь себе друзей для прогулок среди адептов?» «Так всех Шен запугал. Тебя тоже хотел». «Вот оно что. Ну а что там насчет того, что поступающих девушек в бордели уводят?» «Не то чтобы это проверенная информация, но кое-что заметила. Плюс слухи». за оставшееся время ужина рассказала Наяру про Тима, а затем засобиралась на занятия. Опоздаю, магистр наверняка будет недоволен. В этот раз преподаватель удивил, за все время своей лекции так и не позвав посидеть у него на коленях. Говорил холодно и отстраненно. Может, свою силу воли так тренирует. Ушла рано, без посиделок и разговоров за жизнь. Рано утром, сонная, бреду на завтрак. Захожу в столовую для студентов, а они какие-то притихшие сидят. В столовой для адептов тоже непривычно тихо. И только на первой лекции, подсев поближе к группе девушек, удалось узнать, почему так все странно. Оказывается, поздно вечером на всех, кто объявлял себя вчера хозяином края, были совершены нападения, а тот, кто объявил себя хозяином первым, вроде как убит. Точнее, ходят слухи, что убит. А остальные отправлены к лекарям. Высшим руководством академии и прибывшей из дворца стражей проводится расследование. Уже вызывали на допрос нескольких адептов и студентов. Надо признать, что новости пугающие. В академии, оказывается, ведется настоящая охота на будущего хозяина края. Столица действительно опасна. Если предположить, что хозяин Наяр, то ранение его друга-дракончика было именно нападением. Драконов ведь не так просто ранить. Вряд ли малыш попал в беду случайно. Отсюда и понятно такое сильное желание скрывать свою личность. Врагом может оказаться любой или любая. Но как же не хочется, чтобы мои предположения оказались верны? Во-первых, тогда это означает, что Наяру постоянно грозит опасность. Во-вторых, если вдруг отцом моего ребенка все-таки окажется именно хозяин, кто же меня тогда отпустит? Еще и ребенку тоже будет грозить опасность, пока хозяин не укрепит свою власть. Нет, не хочу верить и даже думать обо всем этом. Но не могла меня так моя сила же подставить. Как бы там ни было, а беременеть ни в коем случае нельзя. Хотя бы не от Наяра. Прямо хоть магистра уговаривай на ребенка поскорее, чтобы нового наследника края не родить в будущем. Скорее бы отучиться в академии и сбежать в ведическую школу. Там будет спокойно и хорошо.